Анна Берсенева. Героиня второго плана. Роман. Серия «Русский характер». Романы Анны Берсеневой. Москва. Издательство «Э». 2016 год. Категория 16+. Часть первая. Глава первая. А все-таки непонятно, что есть красота. Сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Но только в глобальном смысле Майя этого не понимала. В обычном же, относящемся к собственной внешности, житейском смысле, ей было понятно. Если и мерцает в ней что-то, могущее называться красотой, то сосуд, в который заключен этот огонек, закрыт очень плотно. Но что же, как есть, так есть. Да и не слишком она об этом задумывалась. Так, на мгновение мелькнуло в сознании, как отражение в зеркале, когда выходила из комнаты. В замкнутом пространстве гостиницы, устроенной в отремонтированной питерской коммуналке, было такое очарование, что даже на улицу выходить не хотелось, разве что на полукруглый балкон. С него Майя вчера не могла уйти до позднего вечера, смотрела сверху на Басков переулок и думала о том, что в здешней жизни не было перерыва. Стремительный пушкинский, мрачный Достоевский, серебряный, серебряновечный Петербург, раздрай революции, мертвый ужас блокады. Ничто из этого не являлось перерывом между чем-то и чем-то, пустым провалом, все было частью какого-то огромного целого. И все в этой квартире — камин с эмалевыми изразцами, массивный обеденный стол с гнутыми ножками, темный дубовый комод в прихожей — тоже было одно, общее с Басковым переулком внизу и с Невским проспектом, невдалеке, за домами. Только Петербург вызывал у Майи такие мысли. То есть, если смотреть шире, то не только он, конечно, Париж тоже не казался ей прерывистым и даже эклектичным не казался, хотя состоял из тысяч разнообразных частей. Но в России Петербург единственный. Потому она и любила сюда приезжать. Завтрак сегодня готовила Ольга Цезаревна, старшая из сестер, которым принадлежала гостиница. С вечера Майя попросила сварить ей кашу, и сейчас, ровно в 10 утра, Ольга Цезаревна перемешивала в тарелке сухофрукты перед тем, как поставить овсянку на стол. На маленькой плитке перед ней, кроме ковшика с овсянкой, стояла сковородка, на которой потрескивала глазунья. Значит, еще не все постояльцы разошлись по своим делам. Кто-то просыпается даже позже, чем Майя. «Хорошо спали, Маечка?» — спросила Ольга Цезаревна. «Ветер и ветер, день и ночь. Мы-то привыкли, а гости жалуются». «Я тоже привыкла», — сказала Майя. «Я же всегда в апреле приезжаю». «Москвичам обычно все не так». Майя улыбнулась, ничего на это не ответив, и придвинула к себе тарелку. Как она любила эту маленькую гостиницу! Завтрак здесь был настоящим завтраком. Из-за вот этой кремовой скатерти с мережкой и булочек улиток в сухарнице под кружевной полотняной салфеткой и тонких фарфоровых чашек с рисунком из бледных роз и блестящего медного кофейника. Все это, конечно, и дома можно себе устроить, но разве станешь? Что-то нарочитое есть в тщательном устройстве жизни лично для себя. Может, глупо, но Майя думала именно так. Вечерами за общим обеденным столом можно было сидеть допоздна, читая или рисуя. Скатерть снималась, посредине стола ставилась лампа, такая же медная, как кофейник, и с зеленым стеклом, а ходики постукивали так, что уйти из комнаты, осененной этим мирным звуком, было просто невозможно. Майя считала, что ее работоспособность в Петербурге повышается втрое, именно от того, что так легко ей сидеть над работой допоздна. «Доброе утро, Арсений Владимирович. Вот для кого, значит, приготовлена глазунья. Удивительно. Впрочем, вкусы у людей бывают самые неожиданные. Удивляться вообще-то следовало не тому, что вошедший в столовую постоялец ест на завтрак незатейливую яичницу, а тому, что он вообще поселился здесь». Медный кофейник и зеленая лампа — это, конечно, и стильно, и утонченно, но все же гостиница самая простая, и нет в ней того лоска, который уважают мужчины в дорогих английских костюмах. В Впрочем, взгляд у этого Арсения Владимировича кажется вполне интеллигентный. Пристально рассматривать постороннего человека Майя не стала бы, но в этом и необходимости не было. Не только взгляд, но и облик, и наклон головы — все это говорит о человеке так много и так быстро, что даже художником быть не обязательно, чтобы уловить суть. Он поздоровался с хозяйкой, сказал приятного аппетита Майе и сел напротив нее за стол. Ольга Цезаревна поставила перед ним тарелку с яичницей и ушла. «Кофе?» — предложил он Майе. «Пока не надо, спасибо», — ответила она. «После каши выпью». «А я с него начинаю жизнь». Он придвинул к себе кофейник, особенно здесь. «Всем бы хорош этот город, если бы не погода». Разговор о погоде отлично подходил к завтраку, даже не разговор, а реплики. Они составляли такую же естественную часть этой комнаты, как причудливые цветы и птицы на каминных изразцах. В столовую заглянул Шиша, маленький фокстерьер. «А, привет!» Арсений Владимирович взял с тарелки розовый кружок колбасы и положил перед Шишей на пол. «Ольга Цезаревна не разрешает его кормить», — предупредила Майя. «Ну, кусочек», — улыбнулся он. «Такое нечрезмерное существо грех не поощрить». «Какое-какое существо?» — с интересом переспросила она. «Нечрезмерное. У меня такая же собака была. Порода другая, корги, но характер точно как у Шиши. Никогда ее присутствие в моей жизни не было преувеличенным, и никогда не было недостатка в ее присутствии, когда оно требовалось». Однако непринужденно же он перешел от замечаний о погоде к такому необычному наблюдению. «А я скорее кошку завела бы, чем собаку», — сказала Майя, — «но не решаюсь». «Почему?» «Бывает, что уезжаю. Не то чтобы часто, но все же. Животное не с кем будет оставлять». Он улыбнулся. Майя поняла, что не ее словам, а какой-то своей мысли. Ей показалось, что его улыбка выглядит слегка смущенной. «Что вы?» Она тоже улыбнулась от того, что разглядела его смущение. «Так». Он смутился теперь уже явно. Вспомнил кое-что двусмысленное. «Если расскажете, двусмысленностью обещаю не возмущаться». «Да ничего особенного, в общем-то. Один мой приятель говорил, проще завести любовницу, чем кошку. С любовницей, если что, расстался и нет проблем, а с кошкой не расстанешься. Ответственность». Майя засмеялась и сказала, «Вся суть мужского эгоизма». «Мужской натуры», я бы уточнил. «Может и так». «Арсений», — представился он. «Майя, надолго вы в Петербург? Завтра уезжаю». Вопрос прозвучал уже не в том живом тоне, каким он говорил про собаку, а обычно, как и должен звучать дежурный вопрос, ответ на который спрашивающему безразличен. Майя и ответила машинально. Ее овсянка чуть остыла, можно стало есть, и она опустила ложку в кашу. «А что делаете сегодня вечером?» — спросил Арсений. «Ничего особенного», — пожала плечами Майя. «Читаю, наверное». Он задал этот вопрос таким же обыкновенным тоном, каким и предыдущий. Она и ответила так же машинально, хотя вопрос был уже не совсем обычный, конечно. «Дело в том, что у меня есть лишний билет в Мариинку», — сказал он. «Партнеры подарили два, и жаль будет, если пропадет. Как вы относитесь к балету?» К балету в Мариинке Майя относилась прекрасно. Да и кто бы отнесся иначе? «В таком случае встретимся в 7:30 у входа», — сказал Арсений Владимирович. «Извините, я должен поесть быстро. Опаздываю на переговоры». «Пожалуйста, конечно. Спасибо за приглашение». Кофе и яичницу он проглотил с такой армейской скоростью, что Майе стало даже жалко. Приятно было бы завтракать неторопливо, разговаривая, отмечая еще какие-нибудь интересные его наблюдения, вроде того о собаках. Но тут же она вспомнила о предстоящей вечером Мариинке и жалеть о прервавшемся разговоре перестала. Театры Майя любила и посещала не так уж редко, но приглашениями в них избалована не была. Да и не только в них, вообще не была она избалована приглашениями куда бы то ни было.